А это был первый и верный признак того, что его твердость и упорство дали трещину, и вода уже подтачивала этот камень, вода, которую привел в его столицу грек, та самая вода, что плескала в жёлобе толстой струей, извивалась, словно сказочный змей, и окутывала весь город сверкающим туманом из брызг. Аэт выбрался из колодца и отдал приказ, чтобы выкатили его боевую колесницу и запрягли в нее самых горячих коней. Весь дворец был охвачен ужасом, что ему взбрело в голову. Но кто посмел бы перечить царю? Велено, исполнено. Колесница ждала уже во дворе. Кони с пены у рта кусали удила, перебирали ногами в нетерпении, готовые сорваться с места. В колеснице стоял Афросион, намотав поводья на руку и отклонившись назад, он сдерживал коней. Аэт отобрал у сына поводья, сказав, что хочет проехать один, и пустил коней вскачь. Скакуны во мгновение ока промчались через весь город, подняв на улицах тучи пыли, так что прохожие заходились кашлем. Колесница подкатила к полноводной реке и понеслась вдоль берега вверх по течению. Долго воевали с возницей обезумевшие скакуны, долго вертели напряженными шеями в упряжке, но Аэт, разъяренный не меньше их, не дал им воли. Было уже за полночь, когда покрытая пылью и грязью колесница вкатилась на раскатанных от гонки колесах в город вместе со своим ездоком. Покрытые пеной, загнанные кони скользили копытами по мостовой, бока у них раздулись, селезенка ёкала при каждом шаге. Если бы не страх перед возницей, они повалились бы тут же посреди улицы. Аэт бросил поводья конюшему со словами: «Если любишь конину, дарю тебе этих одров, ни на что другое они больше не годны. Выхожу, откормлю и продам», — подумал конюх. У Аэта за время прогулки отлегло от сердца. Он вошел во дворец с поднятой головой, вырвал у слуги лучину и так, озаренный ее слабым светом, встал над ложем спящей жены. Но червь сомнения делал свое дело. Он подтачивал стену совсем с другой стороны, словно дело тут было вовсе не во эти. Вот только время от времени бичева раздумья соблазнительно раскачивалась перед носом у царя, и тот отводил глаза, хотя и знал в глубине души, что не устоит перед искушением, вновь ухватится за вызывающую подрагивающую веревку и нырнет, ухватясь за нее, в тот проклятый колодец. Бичева раздумья притягивала его и в то же время пугала, как голодного льва, потроха, разложенный перед капканом. Но Аэт терпел, должен был терпеть, пока мог, потому что ничего не могло быть хуже спуска в колодец. «Что носы повесили?» — Гаркал он бывало на домашних, но притворность его веселья была настолько очевидна, что и другим нечего было петь и плясать. Ну, а от вина никто не отказывался. Сыновья Фрикса пили, как быки на водопое, не отставали от деда и хвастались, что вино их не пьянит, а только раздувает. Впрочем, они говорили так, уже захмелев. Это вино похвалялось в них. Однажды Китисор крикнул: «Вон прошел мой отец!» Все вздрогнули, все посмотрели туда, куда указывал рукой Китисор. Аэт помрачнел. Он горевал по рано умершему зятю, но не хотел казаться чувствительным. Он обвел взглядом своих домашних, всматриваясь в каждого так, словно видел его впервые. Когда его острый, как клинок, взор остановился на Медее, изумление охватило его. Уже не та прежняя веснушчатая девочка, а рассветшая девушка сидела перед ним. Этой девушки он не знал, никогда еще не видел, но отцовская нежность сжала ему сердце до боли. Его неотдалимо потянуло подойти к младшей дочери и погладить ее по медвяно-золотистым кудрям. Чтобы в самом деле не вскочить с места, он с силой грохнул кулаком по столу и объявил здравицу за своих врагов. «Это они придают мне силы!» — вскричал он. Франтис сидел, прислонившись багровой щекой к пузатому влажному кувшину. У него двоилось в глазах. «Больше не пей!» — говорила ему Медея. Вино одолело и Аэта, но то, что ему хотелось забыть, не забывалось. Бичева раздумья качалась у него перед самым носом. Он даже чувствовал, как щекочут его кожу сухие жесткие ее щетинки. «Не любил ты моего отца, не любил», — упрямо твердил Аргус. Но Аэт не слушал его. Ему вдруг все наскучило, но и уйти не хотелось. Что-то удерживало на месте, и он сидел с руками, зажатыми между колен, как львиные лапы в капкане, чтобы невольно не схватиться за качающуюся перед глазами веревку, потому что сейчас спуститься в колодец у него не было сил. Как она выросла! Время от времени мелькало у него в голове, и он бросал рассеянный взгляд на Медею, которая улыбалась, опустив взор всему этому хмельному застольному оживлению. Это медвяно-золотистое существо, источавшее трогательное благоухание чистоты и невинности, почему-то рождало в отцовском сердце смешанное чувство жалости и страха. Она не походила на Карису, ни на Афросиона, или, вернее, походила на обоих и, тем не менее, чем-то резко отличалась от них. Отличием этим были руки, мирно, спокойно, кротко сложенной на коленях. Не сразу заметил их Аэт, а, заметив, тотчас же отвел глаза, странно смущенный их совершенством и исходившим от них сверхъестественным покоем –